«Дружба бывает разной», — заметила Елена. Виктора и главу Серебряного дракона тоже связывали сложные взаимоотношения, но они всегда приходили друг другу на помощь. Так что можете считать себя законными наследниками воли Виктора. Они дружили», — удивился Даня. «Зачем тогда он похищал Машку и шантажировал нас, заставляя вступить в поединок со Стасом? Такие, как они, мыслят иначе, чем простые люди», — ответил Иван. «С его действиями может быть связано множество причин и целей. К тому же, как и сказала Лена, дружба у них была очень странной. А может, Сергей сделал это просто из любопытства, без конкретной цели», — добавила Елена. «Захотелось столкнуть вас со старым знакомым и посмотреть, что из этого получится. В рейтинге добрая половина людей, с очень специфическими взглядами на жизнь, а треть, и вовсе больные на всю голову. К сожалению, вытянуть из парочки больше информации о прошлом Сенсича и главы Серебряного дракона у ребят не получилось. Об окутавшей руки Алекса тьме брат и сестра тоже толком ничего сказать не могли. Все силы, связанные с духами-хранителями, являются тайной, известной только их носителям», — пояснила Елена. «Так же, как и особые навыки, тренируемые отдельными клубами. Поэтому мы и учим вас только классическим техникам работы с внутренней энергией. Со всем остальным вам придется разбираться с Виктором, когда он придет в себя, или с помощью духов-хранителей». «Ага, дождешься от них помощи, как же», — раздраженно буркнул Тема. Время уже было позднее, а Алексу еще предстояло провести 2 часа в ванне, поэтому, поужинав, он сразу отправился на сеанс водотерапии. Правда, сначала он все-таки показал капсулы Елене и уточнил, существуют ли вообще такие препараты и не хочет ли главный ученик Серебряного дракона его тупо травануть. Но Елена подтвердила существование подобных чудес медицины и даже навскидку смогла определить, что капсулы от Александра точно не ядовиты. «А если с тобой что-то случится, то я его убью», – заверила Алекса женщина то ли в шутку, то ли на полном серьезе. «Это успокаивает», – немного нервно хмыкнул Алекс. «Надо было ему это сказать до того, как он дал мне капсулы. Так бы шансы не быть отравленным стали выше». Шутки шутками, но Алекс был уверен, что никто его травить не станет. Смысла нет. Не такие уж они и враги, к тому же высокомерный парень вряд ли опустится до подобных вещей. «Если что-то случится с Лешкой, я этого урода сама убью», — сурово сказала Машка, зло сверкнув глазами. По ее мнению, переломы рук не были достаточным наказанием за действия Александра, и отныне блондин оказался записан в ее список пожизненных личных врагов. Собственно, пока в этом списке и был всего один человек. «Не обольщайся, мелкая», — покачал головой Иван. «Блондинчик сильнее всех вас четверых, вместе взятых. Твой бойфренд смог сломать ему руки только потому, что тот изначально не относился к бою серьезно, а просто желал проверить ваш уровень. И заметь, бой Алекс все равно проиграл. Недооценка противника, большая ошибка», — важно кивнул Даня. «Да он в вас даже противников не видел», — фыркнул здоровяк. «У Алекса не было ни единого шанса на победу без неожиданного и, должен признать, очень удачного применения заемной силы своего духа-хранителя. И даже в этом случае он все равно вырубился всего от одного удара. Но переломанные руки», — попытался поспорить Алекс. «Для него вообще не помеха», — отмахнулся Иван. «И подобная травма у бойца его уровня полностью заживет всего часа через полтора. Мне вот интересно, а ты подумал, во что завтра оденешься?» — неожиданно спросил Тема, решив сменить тему. «Плюс 20 килограмм. Ты же ни в одни свои штаны не влезешь. Подберем ему что-нибудь из вещей Ивана», предложила Елена. «Вряд ли одежда идеально подойдет, но дойти до ближайшего магазина ты сможешь. Здесь недалеко есть секонд-хенд, лучше всего закупиться там». Если честно, Елена совершенно не выглядела как человек, покупающий одежду в секонд-хенде. Даже домашняя пижама в ее случае выглядела так, словно куплена в самом дорогом отделе ЦУМа. С другой стороны, если она действительно являлась профессиональным убийцей, то должна была уметь подбирать незаметную и простую одежду, чтобы смешиваться с толпой. «Завтра с утра найдем тебе что-нибудь», — пообещала ему Машка и подтолкнула в спину. «Давай, не томи, иди толстей уже». Спустя 10 минут Алекс лежал в ванне, выпив первую капсулу. Впереди было еще 2 часа ничего не делания, поэтому он решил связаться с Ронтианом и попросить о помощи. Удивительно, но дракон сразу откликнулся на его призыв. «Идиот», — поприветствовал его дракон, мгновенно считав из мыслей Алекса, чем он занимается, лежа в ванной. Нельзя использовать подобные препараты, не проконсультировавшись с нами. Они могли вступить в конфликт с тем, что ты пьешь для очищения организма. Могли, осторожно переспросил Алекс, но не вступили. В этот раз тебе повезло, фыркнул дракон, но на будущее никогда так не рискуй. Можешь считать нас твоими диетологами. Неплохой прогресс. Еще недавно они со мной даже разговаривать отказывались, а теперь диетологи, с насмешкой подумал Алекс. А что еще делать, если ты такой бездарный носитель, полыхнул огнем дракон. Приходится следить. Ладно, чего тебе? Дракон моего учителя. Я хотел, чтобы ты узнал у него, что он сделал со мной пару лет назад. Алекс так и не понял, каким образом духи-хранители разделяли информацию из его головы на уже известную и на ту, которую нужно озвучить. Решив поэкспериментировать с передачей информации духу-хранителю, он прогнал в мыслях все, что произошло во время сеанса регресса с тигром. «Ага, понятно», — ответил дракон. «А имя рыжего дракона?» «Кажется, Гаар», — неуверенно ответил Алекс. «Гаар, даже если бы я захотел, то не смог бы», — тут же ответил Рон Тиан. «Мы принадлежим к разным, скажем так, социальным классам. Представь, если бы тебе сказали, сходи к президенту Америки и поговори с ним за жизнь. Настолько большая разница», — переспросил Алекс. «Конечно», — заверил его дракон. «У нас есть четкая классовая иерархия, с которой просто невозможно бороться. Как, кстати, и с политикой взаимоотношений между храмами. Даже если бы я захотел, то не смог бы сотрудничать с драной кошкой. Но вы же с Бьякотыном как-то смогли найти общий язык», — заметил парень. «А насколько я понимаю, ваши храмы явно не в ладах, только вне нашего мира», — явно не очень охотно пояснил дракон. «У нас мы бы даже разговаривать не посмели. То же самое и с драконом из королевской семьи. Если встретимся в вашем мире, то можем пообщаться, но у нас я ему не ровня. И, кстати, даже здесь сильно сомневаюсь, что он станет отвечать на твои вопросы. Ну да, если дракон выбирает носителя по каким-то общим характеристикам, то Гаар такой же любитель нагнетать таинственность, как и Синсич. От него нормальных ответов точно не добиться», — раздраженно подумал Алекс. «Еще вопросы есть?» — нетерпеливо спросил дракон. «Есть парочка, но главный из них, наверное, нужно задать не тебе. Ты о темной энергии», — уточнил дракон. «Именно. Да, это явно что-то из навыков драной кошки. Даже странно, что он не явился на разборки, я бы на его месте тебе по шее надавал за вытягивание энергии без разрешения. Что я, собственно, и сделал в свое время». Алекс с сомнением посмотрел на дракона. «Думаешь, произошло то же, что и с тобой? Я обратился к его энергии. Скорее всего, но точно я ничего сказать не могу». Дракон выпустил тонкую струйку дыма из носа. «Если бы я на самом деле досконально знал, как действуют способности тигра, то давно бы его убил». Слова дракона Алекса ничуть не смутили. Судя по поведению духов-хранителей, они дрались скорее для проформы, чем всерьез. Возможно, это как раз и было связано с политикой кланов, которой можно было не придерживаться вне их мира. Но если там у себя они являлись естественными врагами, то вполне могли подраться насмерть при встрече. «И второй вопрос», — решив не забивать голову лишними мыслями, — сказал Алекс. «У меня сегодня был бой, и я очень быстро выдохся, не хватило запасов внутренней энергии. Как их можно увеличить? Больше гонять внутреннюю энергию по телу», — тут же отозвался дракон. «Чаще полностью выкладываться на тренировках. Не до изнеможения, а до легкой слабости. А перед серьезным боем медитировать и конденсировать в дань тяни максимальные запасы ци. То есть можно предварительно запасти больше энергии». «Так я это и сказал», — раздраженно ответил Рон Тиан. «Правда, увеличение запаса ци будет незначительное, но в бою важна каждая капля силы. Что еще?» Алекс еще немного подоставал дракона, пытаясь найти ответы на вопросы, связанные с прошедшим боем. «Как заставить руку противника прилипнуть к тебе, что сегодня и проделал с ним Александр? Как научиться лучше экономить энергию?» И дракон даже посоветовал ему пару упражнений для отработки, что было довольно неожиданно. Когда дракон уже собирался исчезнуть, Алекс вдруг вспомнил о том, что в предстоящем мероприятии ему бы очень пригодилась способность предчувствия опасности. К сожалению, она была тесно связана с психоматрицей ботаника, а ее применение грозило откатом и внутренними травмами от огненной энергии дракона. «Учись контролировать этот процесс», – порекомендовал дракон. «Ты уже умеешь управлять внутренней энергией, вот и не позволяй себе тянуть ее из меня». «Легче сказать, чем сделать», – вздохнул Алекс. «Тренируйся», – фыркнул дракон. «Я не против, если ты не будешь увлекаться этим процессом. Главное, вовремя останавливай утечку моей энергии. По большому счету сейчас этот процесс опаснее для тебя, чем для меня. А может, все-таки поможешь?» – спросил Алекс. «Ну ты совсем обнаглел уже», – возмутился Рон Тян. «Я тебе не птичка, а ты не птенчик, чтобы я все разжевывал и плевал тебе в пасть. Разбирайся сам. Могу лишь напомнить, что мы связаны через татуировку на твоей руке. Ты уже научился чувствовать эту связь и обращаться через нее ко мне. Продолжи ее изучение». В результате продолжительного разговора с духом-хранителем через 2 часа Алекс поднялся из ванны не только потолстевшим, но и немного поумневшим. В зеркале отражался человек, в котором он сам с трудом узнал себя. Оплывшие щеки и глаза, разбухшие тело и пальцы сардельки. «Е-мое!» – невольно вырвалось у него. Хоть Александр и сказал, что к утру структура тела улучшится, сейчас он выглядел как самый настоящий бурдючок с водой. В комнате на кровати его уже ожидала заботливо принесенная Еленой одежда, разумеется, оказавшаяся для него слишком большой. А минут через 5 к нему в комнату ввалилась вся троица друзей, чтобы посмотреть на результат действия волшебных пилюль. «Офигеть!» – восхищенно воскликнул Даня. Подойдя к Алексу, он потыкал его в бок, затем схватился за опухшие пальцы и подергал за щеку. «Очень натурально!» «Конечно, натурально!» – поморщился Алекс. «Это же не грим!» Машка подошла и попыталась его обнять. «Ты такой необъятный и мягкий!» – с трудом сдерживая смех, проговорила она. «Как большая подушка!» «Скорее как водяной матрас!» – вздохнул Алекс. Даже голос стал более глухим, а уж двигаться было и вовсе непривычно. «Интересно, насколько сильно ты изменишься к утру?» – с любопытством сказал Тема. «Блондин же заверял, что тело должно приспособиться к новой массе». Если честно, Алекс был слегка в ужасе от того, до какой степени изменилось его тело. Он как-то не задумывался о том, к чему может привести резкое увеличение веса на 20 килограммов. Ему даже ходить было тяжело, что уж говорить о какой-либо физической активности. Правда, на следующий день, как и предупреждал Александр, его телосложение заметно изменилось. Обычно Алекс с трудом вставал по утрам, но в этот день проснулся даже раньше будильника и тут же побежал к зеркалу, чтобы оценить произошедшие изменения. Тело стало более жестким, словно мышцы впитали всю воду. Теперь он перестал напоминать бурдюк с водой и превратился в крепкого мясистого тяжелоатлета. Это ли не волшебство? И возникает вопрос, почему подобные препараты не используют в медицине? Во всяком случае, Алекс о таком никогда не слышал. С другой стороны, как бы такие капсулы проходили сертификацию, из чего они состоят, даже подумать страшно. Не став засорять голову лишними размышлениями, Алекс быстро умылся и сел посреди комнаты, углубившись в медитацию. Первым делом ему хотелось вызвать на разговор Бьякотина, чтобы разобраться со странной черной энергией. Увы, но на все попытки связаться с ним дух-хранитель ответил полным игнором. То ли еще спал, то ли просто был занят чем-то более важным. Ну и ладно. Ничуть не расстроился Алекс. «Мне грех жаловаться, они и так неплохо помогают, а пока попробую разобраться сам». Он уже думал над этим перед сном и мог предположить, что странное состояние холодной отрешенности было связано с вытягиванием чужой внутренней энергии. При этом был немалый шанс, что инициация процесса получилась только в момент, когда сам он был полностью опустошен. Пожалуй, будь у него больше свободного времени этим утром, стоило бы провести пару экспериментов, но сейчас куда важнее было разобраться с новым телосложением и решить, как настроить внутреннее состояние перед операцией, что может помочь ему усыпить бдительность китайцев. При условии, что полностью возвращаться к психоматрице ботаника ему нельзя, ведь тогда он вновь начнет тянуть огненную энергию из дракона. С другой стороны, только в этом состоянии он мог заранее чувствовать опасность, а это умение в подобной ситуации было актуально как никогда. Если не от выстрелов, то хотя бы от самого факта приближающегося нападения это могло бы уберечь. На самый крайний случай я могу ненадолго перейти в психоматрицу ботаника, подумал Алекс. Но хотелось бы научиться предвидению бесподобных костылей. Знать бы только, с чем именно из всего набора методов самовнушения связано появление столь сильного предвидения. Прежде чем начать изучение этого вопроса, он по совету дракона попытался лучше ощутить связь с духом-хранителем через татуировку. Вполне логично, что именно через эту связь ему и передавалась энергия дракона. Было бы неплохо принудительно прервать этот процесс и решить проблему раз и навсегда, но для начала нужно его хотя бы почувствовать. И именно кратковременные переходы к психоматрице ботаника помогли Алексу справиться с этой задачей. Он даже смог определить, что энергия дракона далеко не сразу начинает поступать через татуировку. Оказалось, у него был небольшой запас времени, позволяющий без последствий пользоваться навыком предвидения. Всего минуты три, но и это уже немало. Увлекшись исследовательским процессом, он даже не сразу понял, что прошло уже несколько часов. Вынырнув из медитации, он взглянул на часы и ужаснулся. Было 9 часов утра. Машка и Тема уже вот-вот должны уехать на охоту за рептилоидами. Опомнился он. Да и самому ему пора было готовиться к приезду Александра, а он еще даже не купил новую одежду. К счастью, едва выскочив из комнаты, он обнаружил возле двери пакет с вещами, заботливо купленными Еленой, и записку. «Не стала тебя отвлекать от тренировки и подготовила одежду по своему вкусу». Что ж, вкус у боевой горничной оказался выше, чем у самого Алекса. Поэтому толстяком он стал выглядеть даже лучше, чем в нормальном состоянии. Переодевшись, Селин поспешил в столовую, где уже собрались остальные ребята. «Привет, Пузан!» Со смехом поздоровался Тема. Машка ограничилась кивком, явно пребывая не в лучшем настроении. Алекс даже на мгновение застыл, не зная, то ли подойти и обнять ее, то ли, наоборот, лишний раз не трогать. Подбежал Даня и похлопал его по животу. «Трудовая мозоль, боевая», — со смешком ответил Алекс. «Может, если что, хоть от ударов защитит». «О, это тебе точно пригодится после вчерашнего», — с усмешкой согласился паркурист. «Кто знает, что придет в голову Александру, когда вы окажетесь на достаточном расстоянии от нашего клуба». Разумеется, Тема был совершенно прав, и Алекс сам думал об этом. Насколько сильно блондин разозлился на него после схватки. Хотя по факту на злость имел право только он сам и Машка. «Пусть только попробует», — хмуро сказала девушка. «Я ему бубенцы оторву». Тут Алекс понял, почему девушка пребывала в плохом настроении. Машка просто боялась за него. «Мы справимся», — заверил ее Алекс, подойдя и положив руку на плечо. «Уж постарайтесь», — немного расслабившись, слегка улыбнулась девушка. «Иначе я сама вам по шее надаю». Машка и Тема уехали минут через 15 на полицейском Мерседесе. Алекс даже не знал, что на вооружении госслужб есть подобные машины. Иван напутствовал их практически по-отечески. «Если кто-то из вас вернется травмированным, то получит штрафные инвалидные очки, и в качестве дополнительного наказания я запрещу нашему доктору вас лечить. Рептилоиды для вас сейчас вообще не противники. Будьте осторожнее», — попросил их Алекс и, не удержавшись, обнял Машку и поцеловал в щеку. «Не переживай, Пузанчик, с нами будет толпа полицейских», — напомнила ему девушка. «А вот ты лишний раз не рискуй. Если ситуация станет слишком опасной, просто бегите». «Ну да, я же такой бегун сейчас», — усмехнулся в ответ Алекс. «Да справимся как-нибудь». Проводив ребят, Алекс поспешил в главный зал, чтобы хоть немного потренироваться и привыкнуть к изменившейся массе и объему тела. Для начала он выполнил несколько комплексов тайцзи, затем прошел полосу препятствий. Удивительно, но даже центр тяжести немного сместился, поэтому акробатические трюки получались не очень хорошо, и пару раз он даже неудачно приземлился, чуть не вывихнув ногу. «Сейчас из нас двоих лучший паркурист, я», — подколол его Даня, оказывавший все это время моральную поддержку. Алекс ответил ему не слишком приличным жестом. «Сам бы попробовал за одну ночь потолстеть на 20 килограмм и потом прыгнуть сальто. Делать мне больше нечего. И я сейчас не только про набор массы, но и про сальто», — отмахнулся баскетболист. Драконы заехали за Алексом ближе к часу дня. Причем Александр вновь был на своей спортивной машине, явно не рассчитанной на пассажиров. Даня и Алекс вышли им навстречу в сопровождении Елены и Ивана. «Аво, вот это ты поднабрал!» — расхохотался Костя, едва увидев Алекса. Толстячок. Алекс полностью его проигнорировал, с интересом поглядывая на Александра. «Ну привет, а ты довольно крепкий», вместо приветствия сказал Александр. «Я был уверен, что сломал тебе несколько ребер. Предлагаю просто пожать друг другу руки в знак примирения и забыть об этом инциденте», не удержался от подколки Алекс. «Если, конечно, твоя рука уже зажила». Александр криво улыбнулся в ответ. «Такие мелкие травмы даже упоминания не стоят. Дети такие милые, когда хорохорятся как взрослые», с умилением сказала брату Елена, а затем уже совершенно другим тоном обратилась к Александру. «Учти, если с нашими учениками что-то случится, то я спрошу с тебя. Я же не нянька», скривился Александр, стараясь не смотреть Елене в глаза. «Разумеется, нет», согласилась женщина. «Но если я узнаю, что ты хотя бы косвенно пытался им навредить, я приду за тобой». И вот тут Алекс пожалел, что именно в этот момент решил проверить Александра с помощью своего предвидения. Хотя убийственное намерение было направлено непосредственно на блондина, Алексу тоже досталось порядочно. Только невероятным усилием он смог сохранить спокойное выражение лица и не упасть на подкосившихся от слабости ногах. Александр же принял основной удар и вынужденно облокотился на свою машину, чтобы устоять на ногах. «И в мыслях не было», – заверил он женщину слегка дрожащим голосом. В этот миг Алекс ощутил исходящее от Александра ощущение опасности. Но не той, что бывает перед нападением, а чуть более расплывчатой. Словно блондин собирался причинить ему вред не прямо сейчас, но в самое ближайшее время. «Он точно попытается меня подставить», – отчетливо понял Селин. «Но мы еще посмотрим, кто кого». Интерлюдия 2. Елена сидела в столовой, пила кофе и листала тетрадь, исписанную смесью китайских иероглифов и какой-то вовсе непонятной вязи. «Ты правда никуда не собираешься?» – спросил ее Иван, приземлившись на стул напротив. «Нет, не поднимая взгляда», – ответила женщина. «А как это сочетается с тем, что ты еще недавно говорила мне быть с ребятами помягче?» – озадаченно спросил здоровяк. «Отправить одних разбираться с триадой, а других – бегать по крышам за преступниками явно будет попаснее». Елена захлопнула тетрадь и бросила на стол. «Так-то оно так, но есть подозрение, что Виктор изначально планировал для ребят экстремальные тренировки на грани жизни и смерти. Без этого они просто не смогут развиваться. Это было и так понятно, когда он позвал нас на помощь», усмехнулся Иван. «Шутки шутками, но Виктор специально давил на психику ребят и постоянно держал их на пределе. Он верил, что только так сможет полностью раскрыть их потенциал, и, если честно, я начинаю в это верить. С чего вдруг? Вчера вечером я наблюдала, как Алекс дрался с тем блондином. Его навыки начали расти значительно быстрее, чем на тренировках. И не забывай, что он все-таки смог сломать руки главному ученику топового клуба». Иван пренебрежительно фыркнул. «Ему повезло». «Согласна». Елена кивнула на лежащую на столе тетрадь. «Но я нашла в кабинете Виктора старые записи Каролины, там есть часть сведений о разработанных ими методах подготовки бойцов, и он вот так просто оставил эту информацию», – удивился Иван. «Во-первых, не так просто, а в сейфе, а во-вторых, Виктор просто не смог уничтожить эту вещь». «Память», – понимающе кивнул здоровяк. «Именно», – согласилась Елена. «Нет, я изначально знала о его подходе к тренировкам ребят, просто не понимала степень экстремальности. По мнению Виктора и Каролины, ребят нужно постоянно ставить в положение, когда их жизнь висит на волоске, и всячески расшатывать их психику. Именно исходя из этой концепции им до недавнего времени ничего не рассказывали о рейтинге и никак не готовили к ситуациям, когда их жизнь будет подвергаться реальной опасности. Узнаю отголоски того, что происходило в нашем адском котле. Иван и Елена не настолько хорошо знали Каролину, но были наслышаны о ее работе в тренировочном лагере. Девушка пришла с третьей и последней волной учеников, когда брат с сестрой уже могли считаться практически выпускниками. Каролина быстро превратилась из подопытной в одну из исследователей. На этой почве они и сблизились с Виктором. После каждый пошел своей дорогой. Елена и Иван продолжили сотрудничать с военными, а Виктор увлекся восточными единоборствами, затянув в эту тему и Каролину. Затем он отправился в Китай, в храм дракона, где добавил к теоретическим выкладкам тайные методы монахов и секреты китайской медицины. Но подробности его работы Елена и Иван уже не видели, только ее результаты, учеников клуба «Рыжий дракон». И ты решила полностью довериться этой сумасшедшей методике?» Скептически уточнил Иван. «Ну, не полностью», поморщилась Елена. «Специально создавать им проблемы я не собираюсь. Но вот если уж они во что-то ввязались, то пусть справляются сами. Мы же им не няньки, в конце концов. Ты уверена, что их не нужно подстраховать?» Не унимался Иван. «Казалось бы, здоровяк всегда вел себя и выглядел как черствый человек, не способный на сочувствие, но он явно переживал за ребят гораздо больше сестры. Это же всего лишь русская триада», — фыркнула женщина. «Ты сам должен понимать, что сильных бойцов там быть не может, им тут просто делать нечего. К тому же с ними этот блондинчик Александр, не зря же он главный ученик Серебряного дракона». Здоровяк кивнул. «Хорошо, а охота на рептилоидов? Второстепенный клуб», — брезгливо сказала женщина. «О чем тут вообще говорить? К тому же они работают с полицией, там ребята опытные». Тут одновременно раздались звонки телефонов Елены и Ивана. «А вот и они, кстати», — напрягся Иван. Едва услышав звук телефона, он отчетливо почувствовал, что новости точно не будут хорошими. Брат и сестра ответили на звонки. «Мария, как все прошло?» — спросила Елена. «Тему подстрелили», — раздался нервный голос девушки. Он целую очередь из автомата словил. Крови натекло просто море. «Полиция уже вызвала скорую, а я небесную сферу, но боюсь, что они могут не успеть». «Дылда, а ты чего звонишь?» – недовольно спросил Иван, слушая краем уха крики в трубке Елены. «Мы потеряли Алекса», – на удивление спокойным голосом сообщил Даня. «Жучок не работает, телефон тоже. Мы просто стоим в поле и не знаем, куда дальше ехать. А Александр что? Его убили. Здесь только я и Костя». «Шикарно», – протянул Иван, чувствуя даже некоторое облегчение, и выразительно посмотрел на сестру. «Ну что, справились они с проблемами? Ты гордишься нашими учениками». Глава 2. Смирнов с огромным трудом разлепил глаза и сразу закрыл их, почувствовав жуткую резь от яркого солнца. Застонав от боли, он тут же в ужасе замолк, голова чуть не взорвалась от столь громкого звука. «Как я оказался дома?» — очень медленно сформулировал он мысль. «И почему я в таком состоянии?» Потратив минут 10 на то, чтобы встать с постели и прокрасться на кухню, он насушил залпом 3 стакана воды и наконец-то почувствовал себя человеком. Проснулся, раздался суровый женский голос. Обернувшись, Игорь встретился глазами со своей матерью, сухощавой элегантной женщиной, даже дома предпочитающей носить платья, а не более комфортную одежду вроде легких брюк или, боже упаси, спортивного костюма. Валерия Семеновна работала учителем средних классов в элитной школе, и на ее общение с сыном профессия также нанесла довольно серьезный отпечаток. «Ты дома?» — только и смог пробормотать в ответ Смирнов, быстро опустив глаза в пол. «Во-первых, у меня сегодня выходной, а во-вторых, уже 4 часа дня», — холодно произнесла женщина. «И что ты скажешь в свое оправдание?» Игорь попытался собраться с мыслями. «Это был день рождения», — неуверенно предположил он. «Думаешь, это достаточная причина, чтобы так напиваться?» — изогнула бровь Валерия Семеновна. «Я пока ничего не думаю», — с трудом сформулировал про себя Игорь. «Это слишком больно». «Ладно, на столе лежит ибупрофен. Выпей 2 таблетки и вернись в комнату, чтобы я не видела здесь твоего помятого лица. А лучше еще поспи, пока не придешь в себя». Игорь послушно выпил таблетки, мысленно поблагодарив маму, набрал целый графин воды и заперся в комнате. А когда стало немного полегче, он попытался собраться с мыслями и вспомнить события вчерашнего дня. Итак, Алекс оставил его одного, а страшный звероподобный тренер отправил заниматься с толпой мужиков в темно-зеленой спортивной форме. Хотя нет, помимо мужиков были и девушки, но Игорь заметил их не сразу, поскольку женские фигуры в мешковатых штанах выглядели практически так же, как и мужские. Пожалуй, некоторые из представительниц прекрасного пола оказались даже крепче доброй половины мужчин. И, разумеется, тучный парень с румяным, по-детски одутловатым лицом в таком окружении смотрелся чужеродным элементом. «Ты чьих будешь?» — тут же подошел к нему худощавый, но очень жилистый молодой человек лет 25. «Чьих?» — непонимающе переспросил Игорь. «Судя по внешнему виду, кто-то из научников», — предположил другой мужчина. Ростом под 2 метра, с густой черной бородой и огромными ручищами. От него веяло какой-то спокойной и будто бы даже доброй силой. Игорь подумал, что так, наверное, и выглядели русские богатыри из сказок. Экономист, осторожно ответил Игорь, смекнув, что, даже несмотря на его не очень, а точнее очень неспортивное телосложение, его приняли за своего. А, понятно, хлопнул его по плечу жилистый. Небось во всем отделе единственный парень, а остальные, старушки и мамашки. И выбора особо не было, кого посылать. Смирнов лишь развел руками в ответ. Врать он не умел, поэтому проще было промолчать. «Я из отделок», — сказал огромный бородач. «Меня зовут Бурый. Это Олег, еще с нами вон та милашка с короткой стрижкой, Танюха. Они оба из ФСБ». Игорь обернулся и увидел плечистую девушку, с любопытством разглядывающую его. Пожалуй, она выглядела ничуть не слабее жилистого Олега, а может, и чуть мощнее. Плечи округлые, словно мячики, кубики пресса и татуировка какой-то кельтской вязи, уходящая по животу вниз. «Отделка», — удивленно подумал Смирнов. «Это же подразделение по расследованию преступлений в сфере IT. Что-то не выглядит этот здоровяк как программист». «Не дрейфь», — обняла его за плечи девушка, заставив дернуться от неожиданности. «Мы тебе подсобим, если что. А если кто будет задирать, то сразу зови Бурова». «А почему Бурый?» — только и додумался спросить толстяк. «Фамилия», — лаконично ответил бородач. «Ну да, а его медвежья внешность тут совершенно ни при чем», — подмигнул Олег. Пока Игорь знакомился с этой необычной компанией, пришла их очередь на полосе препятствий. Смирнов видел, с какой легкостью ее проходили Алекс и его друзья, и военные им сильно уступали. Они частенько падали под улюлюканье товарищей, срываясь с двигающихся рукоходов различной формы и толщины, соскальзывали с подвижных платформ. Но даже прохождение худшего из них выглядело значительно лучше, чем смог бы это сделать сам Игорь. «Главное, не торопись», — посоветовал Олег. «Смотри, я сейчас медленно пройду препятствие самым простым способом, а ты просто попытайся повторить мои движения. Легче сказать, чем сделать». Смирнов без проблем запомнил прохождение полосы, но вот повторить его оказалось слишком сложно. Но он честно старался как мог. Пределом усилий толстяка стало прохождение одного рукохода и двух нестабильных платформ. И это было ровно на два препятствия больше, чем он изначально рассчитывал. «Для первого раза неплохо», — похвалил Бурый. Сам здоровяк с его ростом и мышцами преодолевал рукоходы всего за пару движений, а платформы перепрыгивал через одну. И, разумеется, он без проблем прошел всю полосу. Дальше позориться Смирнов не стал, посчитав, что и так выдал свой лучший результат, а силы стоит поберечь на основную тренировку. И он оказался прав, ведь это занятие темы решил посвятить борьбе, в которой толстяк не имел совершенно никакого опыта. Правда, он и в единоборствах в целом особыми навыками похвастать не мог, но об ударах знал хотя бы что-то. А вот как себя вести при борьбе, и особенно в партере, не имел вообще ни малейшего представления. При этом вся группа быстро разбилась на пары и начала практиковать приемы, показанные темой. Смирнов остался стоять с потерянным видом, не зная, куда себя деть, но ему на помощь неожиданно пришел Олег. «Давай я объясню, что от тебя требуется», — предложил он. И, как ни странно, Игорь вскоре втянулся в процесс. Правда, выяснилось, что в борьбе резкость требуется даже больше, чем в ударной практике, хотя со стороны ему всегда казалось, что это неторопливый вид спорта, а с резкостью у него всегда были проблемы. «Не торопись», — вновь посоветовал Олег. «Эту ударную технику можно неплохо наработать, избивая грушу и практикуя бой с тенью. В борьбе же вся работа только с партнером. Поэтому нужно учиться чувствовать движение противника, его центр тяжести и хоть немного разбираться в анатомии. То, что показывал светловолосый товарищ Алекса, явно было рассчитано на продвинутых бойцов, поэтому специально для Игоря Олег показывал значительно упрощенные версии и давал самые основы. «Извини, что отвлекаю тебя от тренировки», — виновато сказал Игорь. «Я могу просто посмотреть, чтобы вас не отвлекать, это явно совершенно не мой уровень». «Ой, забей», — отмахнулся парень. «Мне не трудно. Все мы когда-то начинали». Если честно, Смирнов совершенно не ожидал такого отношения от людей подобного плана. По факту все они выглядели довольно агрессивными, будто постоянно находились немного на взводе. Словно хищники, они были готовы в любой момент подорваться и устроить конфликт, но при этом лично к нему относились на удивление добродушно. И речь шла не только о той троице, с которой он успел познакомиться, но и об остальных мужчинах и женщинах. Хотя, возможно, они как хищники в дикой природе, просто не чувствовали в нем соперника и поэтому не проявляли никакой агрессии. Спустя какое-то время место Олега занял Бурый, чтобы дать товарищу время попрактиковаться всерьез самому, затем Татьяна. С ней Смирнов вообще не знал, куда деть руки, чтобы случайно не схватиться за некоторые интересные части тела. «Да ты не парься», – ехидно усмехнулась девушка. «Это просто отработка движений, мы партнеры». Раскрасневшись от тренировки, она стала выглядеть очень мило, что еще сильнее смутило парня. Впрочем, даже если бы он захотел схватить за какую-нибудь часть тела эту девушку, у него бы не получилось. Таня месила его по матам, словно тесто для пышного пирога. В целом тренировка для Игоря прошла довольно интересно, но было реально тяжело. Настолько, что под конец он едва переставлял ноги. И еще ему было слегка стыдно за то, что троица силовиков потратила добрую половину времени на работу с ним. После тренировки Игорь накинул на плечи толстовку, собираясь идти в раздевалку, но его неожиданно остановил Олег. «Судя по толстовке, ты играешь в доту». Разумеется, на одежде Смирнова красовался один из персонажей его любимой игры, краснокожий Йоркакс. Игорь удивленно вытаращился на полицейского. «Играю, конечно. А что? Какой индивидуальный рейтинг?» 6100, с некоторой толикой гордости ответил Смирнов, еще сильнее поражаясь тому, насколько полицейский в теме. Олег ткнул локтем Таню. «Слышала. Не фонтан», пренебрежительно поморщилась девушка. «Но лучше, чем ничего». Игорь даже оскорбился от такого отношения. Чтобы прокачать столь высокий рейтинг, отпотратил сотни часов и миллионы нервных клеток. «Да что вы в этом понимаете?» 7300, высокомерно вздернула носик девушка. 6800, козырнул Олег. 8 с мелочью, пробасил сверху Бурый. «Сколько?» переспросил Игорь. «Ты шутишь, это же уровень про, ты можешь на этом хорошие деньги зарабатывать». Бурый пожал плечами. «А я и зарабатываю. Выиграл несколько международных чемпионатов. Но зачем тогда работать в полиции?» Искренне удивился Смирнов. «А ты думаешь, туда из-за денег идут?» Рассмеялся Олег. Смутившись и почему-то пряча взгляд, Игорь пробормотал себе под нос. «Ну, были же истории про золотые унитазы, взятки. Думаешь, у всех, кто идет в полицию, сразу такой четкий бизнес-план в голове?» Ничуть не обиделся Бурый. «Ты удивишься, сколько у нас работает идейных людей. Хотя, конечно, идиотов, пошедших в ментовку просто потому, что экзамены не очень сложные и можно будет безнаказанно кошмарить людей, тоже хватает. Честно говоря, все общение с полицией для Игоря до сих пор ограничивалось паспортным столом, поэтому представление о них он имел исключительно по статьям и видео в сети. И хорошего там было очень мало. Ладно, мы сейчас не об этом», — вмешалась Таня. «Так получилось, что у нас сегодня вечером матч, а один из игроков на дежурстве. Как насчет того, чтобы немного нам подсобить?» Смирнов ошарашенно смотрел на троицу полицейских. Его мир рушился на глазах. Работники органов, качки и лютые бойцы в свободное от работы время играют в доту на уровне профессионалов. Что за бред? Даже не знаю, подойду ли я вам с моим уровнем, — смущенно пробормотал Игорь. «Вот и проверим. Пойдем после тренировки в компьютерный клуб и сыграем несколько пробных каток», — подмигнула Татьяна. Несмотря на отчасти мужские манеры и внушительное телосложение, улыбалась она действительно мило. Разумеется, от такого предложения Смирнов не мог отказаться ни в коем разе. Поэтому, приняв душ и переодевшись, они погрузились в машину к Бурому, огромный ленд-крузер между прочим, и поехали в компьютерный клуб. Бурый позвонил по громкой связи пятому члену команды и попросил приехать потренироваться вместе с ними, в очередной раз назвав Смирнова парнем из экономического отдела. «Я извиняюсь, если ввел вас в заблуждение», — решил признаться Игорь, — «но я не работаю в полиции». «А то мы не знаем», — хмыкнула Таня. «Ты слишком молод и скромен для работы в полиции. Таких у нас нет. Кстати, а как ты вообще попал в тренировочный центр?» «Тренировки здесь ведет мой одногруппник», — неохотно пояснил Смирнов. «Мы вместе учимся на экономическом. Один из этих мутантов», — переспросил Бурый, — «учится в обычном институте». «Жесть», — прокомментировал Олег. «Они меня немного пугают, если честно». «Немного?» — переспросила Таня. Парни в 21 уже стали настоящими машинами для убийства. «И девушка», — напомнил Олег. «Я все же надеюсь, что она не настолько отбитая», – проявила неожиданную женскую солидарность Таня. «Хотя сегодня перед тренировкой я видела, как она подкинула в воздух кирпич и разбила голым кулаком на мелкие осколки. Такой даже молотком или топором просто так не провернуть. Ну, они же мастера», – пожал плечами Бурый. «Мастера в таком возрасте», – фыркнула девушка. «А тренироваться начали в утробе матери. Я еще понимаю, местный охранник, по нему видно, что бывал в горячих точках, а руки такие, что винт от вертолета может вместо оружия использовать. Но эти шкеты, нельзя такую силу доверять подросткам». Олег легонько толкнул Таню в бок. «Но ты же не намного старше их». «Так у меня и силы такой нет», — возразила девушка. «А хотелось бы», — понимающе спросил Бурый. «Конечно», — с неожиданной злостью ответила Таня, сжав кулаки. «С такими способностями можно столько хорошего сделать, стольких гадов поймать и засадить». «Ой, ладно», — отмахнулся Олег. «Сто раз уже это обсуждали. Наши и так потихоньку начинают припахивать ребят. Сама же говоришь, что они еще подростки. У них своя жизнь, и они уж точно никому ничего не должны. Большая сила – это большая ответственность», – нахмурившись, буркнула девушка. «Ты им теперь предлагаешь надеть красно-синее трико и отправиться на улицы ловить преступников?» – насмешливо спросил Бурый. «Их наши же и пристрелят». Из довольно эмоционального разговора троицы Игорь узнал, что в рядах военных давно ходили истории о людях, демонстрирующих удивительные физические способности. Некоторые даже сталкивались с ними, но точной информации не было ни у кого. И только недавно в нескольких отделах силовых ведомств собрали лучших бойцов и направили на дополнительную подготовку в тренировочный центр «Рыжий дракон». И здесь они впервые столкнулись с высокомерными подростками, способными справиться с любым спецназовцем. Как люди опытные, серьезно занимающиеся боевыми искусствами, эти трое сразу заметили пропасть в навыках, скорости и силе между простыми обывателями и этой четверкой. Оставалось лишь гадать, какими навыками владеет их учителя. В компьютерном клубе к ним присоединился еще один парнишка, в кои-то веки действительно похожий на профессионального геймера. Худой, немного сутулый и выглядевший максимум лет на 15. Позже выяснилось, что это младший брат Бурова, Тимур, и даже у него рейтинг был значительно выше, чем у Смирнова. Они провели несколько тренировочных игр, немного познакомившись с сильными и слабыми сторонами друг друга, а затем пришло время чемпионата. Он проводился в формате 2 из 3, так что должен был занять минимум 3 часа. Что удивительно, Игорь умудрился затащить обе игры. Испугавшись столь высокого рейтинга своих товарищей по команде, он буквально из кожи вылез, чтобы не ударить в грязь лицом. Толстяк не взвешивался до и после, но был уверен, что скинул за 2-часовые игры как минимум килограммов 5. «Ты красавчик!» – хлопнул его по плечу Бурый после окончания игры. «Ух!» – Игорь лишь чудом не пробил монитор головой. «Полегче, здоровяк!» – с усмешкой прикрикнул на него брат. «Сорян!» – смутился здоровяк. «Просто уже не думал, что мы пройдем в следующий этап. Да, повезло нам, что так удачно встретили Игорька в зале», – согласилась с ним Таня. «Будешь нашим запасным игроком». «Я с радостью», – обрадовался Смирнов. Он впервые участвовал в официальном чемпионате и получил просто неимоверное удовольствие. «Еще несколько таких игр, и будет минус 20 килограммов веса, отличный способ похудения. Предлагаю поехать отпраздновать победу», – все так же на подъеме объявил Бурый. «Тут рядом есть отличный бар». Олег после окончания матча сидел в телефоне с напряженным лицом и после реплики здоровяка отрицательно покачал головой. «Нет. Завтра важный выезд, так что праздновать придется без нас. Нужно хоть немного выспаться перед работой». «Выезд?» – переспросила Таня. «Радуйся, Тань. Завтра утром мы с 2 мутантами поедем ловить зеленоглазых». Девушка нахмурилась. «А без них мы вот прям не справимся». «Ты уж определись», – хохотнул Бурый. «Они должны помогать полиции или не должны? Вот завтра и посмотрим», – после недолгой паузы ответила девушка. «Какой от них толк будет? Так какие все-таки у нее претензии к Алексу и другим ребятам?» Озадаченно подумал Игорь. «Должны они помогать или не должны? Ох уж эта женская логика. Значит, мы по домам», — резюмировал Олег. «Давайте отметим победу в следующий раз. Езжайте». «Конечно», — добродушно улыбнулся Бурый. «Мы и вдвоем с Игорем неплохо отдохнем». Смирнов никогда особо пиво не любил, а более крепкие спиртные напитки вообще обходил стороной, поэтому бары были не его темой. Но отказать Бурому он точно не мог. «Я тоже буду пиво», — с вызовом заявил брат Бурова. «Не дорос еще», — припечатал Бурый. «К тому же я матери обещал, что ты вернешься до 12. Так что бери такси и дуй домой». Компьютерный клуб они покидали все вместе, но так получилось, что первым из двери вышел именно Игорь. «О, смотрите, чуханы вышли из клуба», — раздался громкий голос с небольшим акцентом. «Э, слышь, сюда подойди». Возле компьютерного клуба, будто специально поджидая его клиентов, стояла троица бородатых парней, жителей одной из бывших союзных республик. В обычное время Смирнов бы уже обливался холодным потом от страха, но сейчас следом за ним из клуба появился Олег, а затем и Бурый. «О, нас тут кто-то зовет», — осклабился Бурый, засучивая рукава. «Я сейчас подойду, вы только не уходите». Разумеется, увидев мужика под 2 метра ростом и весом килограммов 130, худосочные бородатые ребята буквально растворились в воздухе. И ведь самое неприятное, что они сейчас отойдут отсюда на пару кварталов и все равно до кого-нибудь докопаются, раздраженно сказала Таня. «К сожалению, практику превентивных арестов хулиганов у нас еще не ввели», — хмыкнул Олег. «Но как только разрешат, я первым выйду на охоту». Распрощавшись с Олегом, со все еще хмурой Татьяной и с Тимуром, Игорь и Бурый действительно поехали в бар. Смирнов бы предпочел просто съесть пиццу, но отказать Бурому все равно не смог. Да и, если подумать, когда еще представится возможность прямо вот так, по-мужски, как в фильмах, посидеть в баре. Для Игоря этот день стал удивительным с самого начала до конца, и завершить его в баре с кружечкой невкусного победного пива было просто великолепно. Тем более, что впоследствии Игорь неожиданно выяснил для себя, что хорошее пиво сильно отличается от того, что он пробовал раньше. Есть действительно вкусные сорта, выпить которых он, оказывается, может очень и очень много. А еще на утро он впервые в жизни почувствовал самое настоящее похмелье. Глава 3. За Темой и Машкой приехал белый Мерседес с синими полицейскими полосками и мигалкой. Они бы чувствовали себя в подобной ситуации слегка неуютно, если бы не тот факт, что за рулем машины сидел их старый знакомый, татуированный капитан Уваров. А для Машки он помимо прочего являлся еще и учеником, поэтому ребята сразу расслабились, вольготно устроившись на заднем сиденье, и дали волю любопытству. «Так куда же мы едем и зачем?» – нетерпеливо спросила Машка, стоило им отъехать от парковки тренировочного центра. «И каким должно быть во всем этом наше участие?» Капитан понимающе улыбнулся. «На самом деле все очень просто. Мы смогли вычислить по камерам примерное расположение места, в котором скрываются зеленоглазые. Насколько примерное?» Тут же уловил суть проблемы Тема. «Это довольно большой комплекс на территории бывшего завода. Кафешки, магазинчики, салоны красоты. Мы точно знаем, что преступники скрываются где-то там. Дело за малым, найти их и схватить. И какой план? Полностью окружить это место». Уваров поморщился. «У нас нет столько людей, да и разрешение на подобную операцию можно получать неделями. К тому времени преступники давно исчезнут. И тут в дело вступаем мы», — понимающе кивнула Машка. «Кстати, важный вопрос. Нам выдадут оружие». «Какое оружие?» — чуть ли не перекрестился капитан. «Максимум, что вам разрешено сделать, это совершить гражданский арест. Желательно без членовредительства». «Жаль», — разочарованно вздохнула девушка. «По всем пунктам. А что с внешностью тех, кого мы ищем? У нас есть фотороботы двух зеленоглазых, но сами понимаете, что по ним однозначно человека не идентифицировать. А вы, случаем, не можете чувствовать?» «Ну», — капитан махнул рукой, — «таких же, как вы. Вы думаете, мы какие-нибудь горцы из кино, чтобы чувствовать приближение других бессмертных?» — со смешком спросил Тема. «Не знаю, мало ли», — пожал плечами капитан. «Не на нашем уровне», — с неудовольствием ответила Машка. Ей было неприятно признавать собственные слабости в любой, даже такой таинственной и большей частью непонятной сфере. «Может, Сен, Виктор, Иван или Елена обладают подобными навыками, но нам до них еще далеко. С небольшой вероятностью мог бы помочь и Даня, но он сегодня занят другими делами. Эх, надо было его на это дело подрядить». Татуированный мужчина ободряюще улыбнулся. «Ваш тренер заверил меня, что вас двоих будет более чем достаточно, чтобы найти и обезвредить зеленоглазых». Машка и Тема удивленно переглянулись. Чего-чего, а такой веры в их силы от Ивана они точно не ожидали. Пожалуй, уложить рептилоидов лицом в пол ребята могли бы и попробовать, но вот как их найти. Разумеется, вы будете не одни, продолжил Уваров. Еще несколько оперативников из тех, что ходят к вам на тренировки, также отправятся на поиски. Сейчас мы с ними и встретимся. Они-то хоть будут с оружием. Уже без особой надежды спросила Машка. Разумеется, но использовать его можно только в самом крайнем случае. Машина тем временем подъехала к невзрачной автостоянке в тени моста. Возникло такое впечатление, словно они встречались не с полицейскими оперативниками, а с бандитами из 90-х. Несколько черных внедорожников, хмурые люди спортивного телосложения в темной одежде, едва ли они походили на служителей закона. Лица всех собравшихся были хорошо знакомы ребятам по тренировкам, но сейчас все они выглядели непривычно серьезными и даже злыми. Разумеется, все они представились и пожали ребятам руки, но особой радости от их приезда явно не испытывали. «Ну, теперь все в сборе», — бодро сказал Уваров, выходя из машины. «Тему и Марию вы уже знаете, они поступают в ваше полное распоряжение». Машка тут же насупилась, ей не нравилось, что они участвуют в этом деле лишь на третьих ролях, но и спорить все-таки не стала, поскольку сама еще не очень разбиралась во всех этих полицейских делах. Тема шутливо отдал честь. «Служить и защищать». Им навстречу вышла коротко стриженная брюнетка. «Вы уверены, что они там вообще нужны? Эй!» Возмущенно среагировала Машка. «Что?» Ехидно спросила брюнетка. «Сейчас показательно изобьешь меня, как того парнишку на первой тренировке». Машка смутилась, но не настолько, чтобы промолчать в ответ. Как показывает практика, в общении с любителями подраться лучше сразу показать, кого стоит слушать, сжав губы в тонкую линию, процедила она. Но с первого раза подобная демонстрация действует не на всех. Возможно, действительно стоит повторить. «Так-так, спокойно, девушки», — с покровительственной улыбкой сказал Уваров. «Придержите силы до встречи с грабителями, с убийцами», — поправил его один из оперативников. «Они уже не просто грабители, поскольку в последнем банке убили охранника. Тем более», — согласился капитан. «Еще один повод работать сообща. И, предупреждая ваши вопросы, никакими мистическими способностями они точно не обладают. Поэтому искать убийц будем по старинке, а ребята помогут с их поимкой. Можно подумать, без них мы не справимся», — недовольно скривилась Таня. Лысый парень успокаивающе положил руку ей на плечо. «Тань, хватит. Можете продолжить ваши споры по пути», — предложил им капитан. «Я разрешаю. Только никакого рукоприкладства. Олег, проследи». Не такого приема ожидали драконы, искренне считавшие, что они оказывают полиции услугу. Тем более в зале их отношения с оперативниками складывались вполне дружественно. Тема и Машка загрузились в один из четырех внедорожников, разумеется, вместе с агрессивной девушкой и еще двумя полицейскими. «Имейте в виду, что это не игрушки», — после долгих минут напряженного молчания заговорила брюнетка. «Даже если вы можете постоять за себя, вокруг будут беззащитные люди. Думайте в первую очередь о них». «Само собой», — с легким раздражением ответила Машка. Разговор как-то не заладился, поэтому остальную часть пути они проехали в тишине. На подъезде к территории завода машины разделились. Внедорожник с ребятами остановился на небольшой парковке позади одного из ресторанчиков. «Обменяемся телефонами. Как только увидите что-то подозрительное, тут же звоните или пишите нам», — холодно сказала Татьяна, когда они вышли из машины. «Сами ничего не предпринимайте. Олег пойдет с вами и будет за главного». «Супер», — показала два больших пальца вверх Машка, даже не пытаясь скрыть раздражение. «Отличный план. Тогда мы пошли». «Подождите». Олег открыл багажник и протянул им два тканевых свертка. «Эта штука даже называется комфорт, она практически не стесняет движения». Развернув сверток, тема озадаченно переспросил. «Бронежилет. Серьезно. Наденьте их, нам так будет спокойней», — хмуро кивнула брюнетка. «Спасибо, не надо», — легкомысленно отмахнулся паркурист. Лысый парень взял тему за плечо. «Я за вас отвечаю и без жилетов никуда не пущу». Паркурист внимательно посмотрел на него. «Вы же ходите к нам на тренировки, правда?» «Да», — неохотно подтвердил Олег. «Тогда должны понимать, что жилеты будут нам только мешать». Брюнетка скептически издали ехидство уточнила. «Что-то я не видела, чтобы вы на тренировках отрабатывали уклонение от пуль. Или вы это делаете по вечерам. Самое интересное, что по большому счету она оказалась права. Хотя конкретно до противостояния огнестрелу еще не дошло, но вечернее время было посвящено как раз подобным нестандартным тренировкам. Вы понимаете, что это не игрушки. Присоединился к ним еще один полицейский. Преступники наверняка вооружены, а я с удовольствием надену, легко согласилась Машка. Я о таких читала. Бронежилет скрытого ношения, он же весит меньше 2 кг. Она ткнула тему кулачком в бок. Эй, давай не выпендривайся, это на тебя совсем не похоже. Ты же всегда был осторожным человеком. Тема немного помолчал, размышляя. Ладно, наконец кивнул он. Надену эту штуку, и пойдем отсюда. Под одеждой жилетов действительно практически не было видно, но Тема все равно чувствовал себя слегка некомфортно. Он и сам не понимал, зачем вообще стал спорить с полицейскими, хотя обычно первым выступал за осторожные решения. Возможно, на него все-таки подействовали постоянные издевательства Ивана, и Теме хотелось доказать всем окружающим, а главное, самому себе, что он не неудачник. Вскоре драконы в компании лысого полицейского уже шли по довольно оживленной улице, заставленной различными кафешками. Олег оказался достаточно добродушным и веселым парнем, поэтому спустя всего минут 10 общения Машка смогла задать интересовавший ее вопрос. «Олег, почему к нам такое странное отношение? Мы же пришли помочь». Лысый полицейский слегка виновато почесал затылок. «Ну просто ребята считают, что им не нужна ваша помощь. Но вы же до сих пор не можете поймать рептилоидов», напомнил Тема. «А с нами это сделать будет гораздо проще. Вот видите, вы предлагаете нам расписаться в своей несостоятельности», хмыкнул Олег. «Кому такое понравится? К тому же вы всего лишь студенты и ничего не знаете о поимке преступников. Для вас это всего лишь развлечение, а для нас – серьезная работа, к которой нас готовили годами. Мы тоже вполне серьезны», не согласился Тема. Сказал человек, отказывавшийся надеть бронежилет, напомнил лысый полицейский. «На самом деле не важно, что мы все думаем. Если вы действительно с помощью своих навыков сможете поймать этих ребят, то больше никто на вас косо смотреть не будет». «Справедливо», признали драконы. Несмотря на то, что день был будний, людей по территории завода гуляло довольно много. К тому же здесь было чем заняться. Спортивные и баскетбольные площадки, кафешки, магазинчики. Несколько зданий оказались полностью отданы под офисы, еще парочку занимали бассейн и танцевальные студии. Ощущение, что мы ищем иголку в стоге сена, заметила Машка спустя примерно час блужданий по территории. «Ага, еще и фоторобот иголки нарисован так себе», согласился Олег. «Это мы и называем работой. Ходить, искать, опрашивать, ждать. Кстати, может, как раз вы-то и знаете что-то об этих рептилоидах. Ну, внутри вашей мистической тусовки есть же какие-то закрытые информационные ресурсы. Мы знаем не так много. Бойцы, имеющие духовную связь с рептилиями», немного подумав, ответил Тема. «Любыми. К какому именно клубу относятся конкретно эти ребята, мы понятия не имеем. Я пробовал искать информацию на форумах рейтинга, но ничего толкового не нашел. И чего нам опасаться, тоже неизвестно. Некоторые могут плеваться кислотой», неуверенно ответил паркурист. «Острые когти, твердая шкура. Непонятно, либо в физическом плане, либо речь идет о навыках управления ЦИ.